Глава 24. Я сидела перед наколдованным зеркалом, любуясь собой. Элиса оказалась настоящей затейницей по поводу женских штучек. Перед походом в город она усадила меня на сундук и принялась колдовать в прямом и переносном смысле. Не знаю, где она умыкнула шпильки, но скоро на моей голове красовалась высокая прическа с аккуратно уложенными локонами, украшенными живыми прекрасными цветами. Они же завянут. Жаль, если такая красота не доживет до праздника. «Не беспокойся ни о чем», — промурлыкала порхающая вокруг меня Элиса. «Бутоны будут благоухать всю ночь, и из твоей прически не выбьются и пряди». «Все лары так умеют». Я представила Эразма, завивающего мне локоны, и рассмеялась. «Тут все как у людей. Кто-то лучше рисует, кто-то готовит и так далее. Не вертись». Кошечка нахмурилась. Я замерла столбом, не мешая наводить красоту. Элиса еще минут 20 трудилась, не покладая рук. «Готово. Мелисса, ты способна затмить любую красавицу Элевсина и Афин». Элиса сделала несколько пасов руками, и передо мной появилась зеркальная поверхность с мой рост высотой. Я глянула в него и ахнула, не узнавая себя. Локоны обрамляли голову шелковой тиарой. Сзади волосы спускались по плечам почти до пояса, напоминая водопад. Прическу украшал венок из мелких, пронзительно-синих цветов, придавая моим глазам настолько насыщенный цвет, что казалось, они сияли лазурными огнями, как звезды. Ресницы будто стали пышнее и черные, как смоль. Щеки покрыл нежный румянец, а от рубиновых чувственных губ невозможно было оторвать взгляд. Платье преобразилось, блистая, как перо зимородка. Фибулы тоже изменились, повторяя цветы в волосах. «Это как?» Пораженная не могла оторвать взгляд от зеркала. «Иллюзия», — улыбнулась довольная собой Элиса. «Правда чудесно?» «Выше всяких похвал», — вертелась перед зеркалом, не веря глазам. «Только я на самом деле не такая». «Мелисса, я не могу исправить уродство или изменить внешность. Мне под силу лишь немного приукрасить человека. Так что это твоя истинная прелесть». «Вот это да!» — услышала я из-за спины. Явились двое из ларца. «Хозяйка, ты королева, императрица, богиня. Афродита помрет от зависти, увидев тебя». Тирон и Тимон соревновались в словословии. «Хватит, льстецы!» — рассмеялась я, настроение было на высоте. «Интересно, что скажет Атрей, увидев меня?» Глянула в окно, на небе уже перемигивались первые звезды. «Ой, мне надо спешить!» Закуталась в хлайну, хозяевам и слугам незачем лицезреть меня в таком виде, и поспешила во двор, где уже ждал Атрей. «Мигом накидывайте свою невидимость и марш за мной!» — поторопила Ларов. На улице возле фонтана прохаживался гладиатор. Другие слуги, которые собирались тоже идти на праздник, уже ушли. Мне не хотелось отправляться вместе с ними. Компания сегодня нам ни к чему. Потому и попросила Атрея выйти попозже. Шествие начнется ночью, мы должны успеть. Гладиатор был одет в короткий хитон, простенький, но безупречно белый. От этого его волосы и глаза казались темнее, черты лица проступили резче, придавая мужской красоте хищный и одновременно благородный оттенок. Коротко поздоровавшись, вышли за ворота. И я смогла снять хлайну. Ночь была душной. Последние отблески вечерней зари еще порхали над землей, одевая ее в нежно-розовые тона и смягчая все краски. Атрей замешкался, и я обернулась, ожидая его. «Мелисса!» Мужчина смотрел на меня, не мигая. «Ты так красива!» По лицу разлился румянец. Простенькая похвала ничего не значила. Главным было то, каким взглядом смотрел на меня Атрей. На лице одна эмоция сменяла другую. Восторг, изумление, радость, восхищение. Выражения сменялись точно в калейдоскопе. Меня невольно смутила такая реакция, одновременно заставляя чувствовать себя самой прекрасной женщиной на Земле. «Мы ей так и сказали», — загласили показавшиеся духи. «Даже лучше», — надулся Тимон. «Ага, королева», — поддакнул Тирон, и Лары хором запели ту же песню. «Ну, хватит», — остановила я их. «Все хорошо в меру, даже похвала. Пойдемте скорее, а то опоздаем на праздник». Мы поспешили по знакомой дороге. Вот показался Элевсин, только ночью я поняла, насколько он велик. Днем город прячется в холмах, прикрывшись точно кокетка веером, зелеными кронами деревьев. Сегодня же, в честь праздника, повсюду горели огни. Элевсин раскинулся вдоль побережья, как томная красавица, в осознании своего великолепия. Я замерла, разглядывая открывшуюся завораживающую панораму. Никогда еще не видела ничего прекрасней, и это была сущая правда. Наши современные города, окутанные паутиной неоновых огней, не шли ни в какое сравнение с живыми светлячками факелов, озарявших улицы. Город виделся великаном, который долгое время спал, а теперь проснулся, встрепенулся и показал себя во всей красе. «Согласен с тобой», — тихо сказал Атрей. «Удивительное зрелище». Даже неугомонные духи замолчали, любуясь пейзажем. Мы неспешно пошли дальше, впитывая в себя краски ночи и отблески праздника. Чем ближе подходили, тем сильнее слышался шум городских улиц. Толпа гудела точно растревоженной улей. Шутка ли, сегодня кого только не было в Элевсине. Участники мистерии из Афин, приезжие из окрестных городов, заморские купцы и путешественники. Толчая, стоило нам только ступить на главную улицу, закрутила нас в водовороте. Пришлось крепко схватить ладони Атрея, чтобы не затеряться в толпе. Голова шла кругом от тысячи голосов, мельканий разноцветных нарядов, одуряющих запахов еды и блеска драгоценностей. Гладиатор протащил меня сквозь толпу, выведя на обочину. Странно, но люди не толкались. Потом Эразм объяснил, что это Лары оберегали меня. «Пойдем, нам надо пройти на другой конец города», — громко сказал Атрей на ухо, стараясь перекричать шум толпы. «Шествие начнется оттуда». Мы устремились вместе с людским потоком. Я крутила головы в разные стороны, стараясь вобрать в себя все краски праздника. Каждая улица и переулок, окна и двери домов, даже нижние ветви деревьев были украшены гирляндами живых цветов. Они сливались в одну высокую нарядную арку, под пологом которой шли люди. Ночь жадным вором старалась укрыть своим плащом краски дня, но сегодня ей это не удалось. Факелы, лампионы, треноги. Повсюду горели огни. Откуда-то звучала музыка. Наша цель была достигнута. К началу шествия мы опоздали, пока добирались до места. Процессия, освещенная мириадами огней, двигалась нам навстречу. Стих шум улиц, послышались сильные голоса, поющие гимны Деметрии и самой жизни. О том, как пробуждается земля, когда возвращается Персефона, как скорбит мать, пока ее дочь заточена в мрачном подземном царстве Аида, повелителя мертвых. Народ благоговейно расступался перед участниками мистерий. Казалось, даже буйный морской ветер замер, прислушиваясь к песнопениям. Факелы вознеслись над головами, сливаясь в одну пламенную реку. Лепестки цветов трепетали, потревоженные жаром огня. В эту минуту они казались райскими птицами, готовыми взмыть в ночное небо и устремиться к звездам. Мы шли вслед за процессией. Людей охватил гипнотический транс. Словно ведомая дудочкой сказочного крысолова, толпа мирно продвигалась по широкой мощеной мрамором дороге к величественному Телестериону, в этот час освещенному огнями. Его кипенно-белые стены, вздымающиеся в чернильной темноте ночи, бросали вызов самому мирозданию. Как и богиня, в честь которой они были воздвигнуты, поправшая все законы царства мертвых.